Само прощание на перроне получилось скомканным. Эринов мобильник без остановки взрывался пронзительными звонками, словно все знакомые одновременно истосковались по голосу эльфа. Звонил оборотень Фрэнк, ставший личным телохранителем наследницы, и передавал от нее привет с наилучшими пожеланиями. Звонил Дзир уточнить, когда встречать героя на вокзале. Звонил Итхан, поздравлял и ругался. А еще так не кстати напомнили о себе леди Лайриэль, родители Линдесе и пресс-атташе владычицы. Эрин что-то говорил в ответ, не слишком задумываясь о смысле слов и неотрывно глядя на курившую сигарету за сигаретой напряженную Нулвенде. Ей безумно шла и эта прическа, и пресловутая аристократическая бледность, и безупречный с точки зрения покроя деловой костюм, столь любимого мыслечтицей оттенка оливкового. Когда до отхода короны Дарина осталось 5 минут, Эрин решительно отключил телефон, но и это не помогло. Любые слова застревали в горле. Просить прощения поздно, объясняться, уже вроде бы все всем ясно и понятно. «Пожалуй, я пойду». «Да, тебе пора», — кивнула Нол. «Удачи». «И тебе». Он хотел было обнять девушку на прощение, но постеснялся, словно подросток, до немоты смутился собственных мыслей и поспешил скрыться в вагоне. Эрин не стал выглядывать в окошко, а Нол махать вслед ладошкой. Она просто развернулась и ушла, не оборачиваясь. Гномские поезда никогда не нарушают свое расписание. Корона Дарина отошла от перрона вовремя. Очень вовремя, во всех смыслах. Задержись гном-экспресс хотя бы еще на минуту, и я не выдержала бы больше. Кто знает, чем обернулись бы эти долгие проводы. Вряд ли лишними слезами. Но вот схватить его за руки, удержать, заорать на весь вокзал «Не уезжай! Балрак, тебя побери! Подай рапорт! Попроси о переводе! Сделай же хоть что-нибудь, чтобы остаться! Здесь, со мной! Неужели ты этого не хочешь?» Сделать все это и расплатиться потом, как водится. Не только потому, что эльфийские клятвы нерушимы и не прощают попыток их приступить. Не потому, что месть судьбы за такие попытки будет скорой и жестокой, как уже неоднократно проверено моими дорогими предками. В конце концов, что стоят эти клятвы и отчего бы в очередной раз не проверить их на прочность? Нет, не поэтому, совсем даже не поэтому. Если бы дело было только в клятве или только во взаимном недопонимании. Проклятие, да я тогда была бы счастлива побороться. В конце концов, борьба, она у нас в крови. Сами создаем себе трудности, сами преодолеваем. И если стены нет, то мы ее с удовольствием построим, дабы было потом, что пробивать головой. Но на самом деле все гораздо хуже, серьезней и страшнее. Я нынче имею эксклюзивный и неограниченный доступ к сознанию и разуму моего, нет, проклятия, не бывшего, единственного и незаменимого возлюбленного, и другого не надо. Так сколько же он сможет терпеть постоянное напряжение? Жить с оглядкой на мои возможности, постоянно ожидая, что я захвачу власть, внушу ему что-нибудь, заставлю делать так, как мне угодно. Как долго он выдержал бы? И насколько хватило бы меня самой? О да, я честно боролась бы с искушением незаметно подправить поведение и восприятие моего Эрина. Но сколько прошло бы времени, прежде чем бы я в один прекрасный день не взяла управление? Год? Два? Вот только из меня не получился бы ни кукловод, ни рабовладелец. И мы, словно двое скованных каторжника, звенели бы взаимными цепями, не имея уже ни сил, ни воли на то, чтобы освободить друг друга и освободиться самим. Веселая перспектива. А ведь я себя знаю, так вполне могло бы быть. Поэтому расставаться надо было сейчас, пока все еще вроде бы ясно, вроде бы сказано, а что не сказано, то подумано, но все равно уже решено. Сейчас, пока на это хватает и силы, и воли. И будь благословенны гномские поезда, которые никогда не выбиваются из графика. А то, что потом уже в машине меня наконец-то окончательно накрыло осознанием потери, и я уткнулась лбом в баранку и просидела так не знаю сколько времени, это уже не важно. Ведь это было потом, и никто меня не видел. А если кто и видел, то кому было до этого дело? Здравствуй, любовно и прочно возведенная стена. Привет, лобовая броня многомудрой эльфийской головы. Стена — это лоб, лоб — это стена. Ну что, начали? Затем я куда-то ехала, долго и неторопливо, этак медитативно, размеренно наматывала километры прибрежной трассы, удивительно пустынной для этого часа и времени года. Благо, объемы бака Нуэна Патриота позволяют заехать достаточно далеко, чтобы создать иллюзию успешного бегства от себя. Остановилась на берегу, в незнакомом, но красивом месте, где было все, что нужно. И серая скала, и песок у ее подножья, и холодное северное море. Вылезла из машины, залезла на капот и села там, скрестив ноги и уставившись куда-то на линию горизонта. Не знаю, сколько я так просидела, но очнулась от холода под первыми звездами. Ну вот я и одна. Был у меня в жизни рыцарь и орденоносец, безупречный и невносимый зануда, благородный синеглазый милорд Аптилемнар, а теперь нет его. Уехал. Значит, начинаем учиться жить без него. Я покурила, меланхолично пересчитывая загоравшиеся одна за другой звезды, прихлопнула одинокого комара, села в машину и вырулила обратно на трассу. Лирика кончилась, господа и дамы. Пора начинать жить.